Информация о продукте. Многие поставщики используют информацию о продукте для повышения эффективности существующих продуктов и обеспечения более высокой ценности по сравнению с доступностью. Например, в музыкальной индустрии производители начинают предлагать биографии исполнителей, истории записи, тексты песен, чаты и дискографию. Эта ценная информация приносит выгоду электронным розничным продавцам. Они представляют ее на отдельных сайтах или непосредственно потребителям на специальных компакт-дисках, позволяющих подключаться к сети во время проигрывания на компьютере. Отчасти это делается для стимулирования перекрестных продаж старых записей, отчасти для создания культа исполнителя, а отчасти для создания во всей отрасли электронной розничной торговли маркетинговых возможностей, которые в противном случае имели бы только такие компании, как Tower Records и Amazon.com, и, следовательно, для предотвращения концентрации отдельных розничных продавцов и усиления их рыночной власти. Однако такая стратегия, нацеленная на повышение ценности информации, связана с ограниченной доступностью, поскольку потребители часто не знают, как получить эту информацию. Эта стратегия связана также с ограничениями в области доверительных связей с клиентами, поскольку финансируемые производителями сайты обычно не считаются заслуживающими доверия источниками информации, потому что они не дают ни восторженных, ни резких критических отзывов, а также не являются фабрикой грязных, шокирующих обывателей слухов о личной жизни исполнителей. Но в качестве дешевого инструмента расширения представлений о музыке и канала связи между розничными продавцами, эта стратегия может быть достаточно эффективной. Несмотря на недостатки, связанные с низкой доступностью и слабыми связями с клиентами, соответствующая навигационная информация, предлагаемая поставщиком продукта, часто оказывается более ценной, чем информация, предоставляемая розничным продавцом или независимым навигатором. Когда продукт непрерывно эволюционирует, а поставщик постоянно дает последние данные о новейших достижениях, такая информация может представлять больший интерес и ценность для потребителей, чем исчерпывающее, но устаревшее предложение розничного продавца или навигатора-посредника. Не случайно производители цифровых камер или сотовых телефонов имеют преимущество перед навигаторами в области предоставления клиентам информации о свойствах этих новых и быстро меняющихся продуктов. Из-за высокой скорости обновления продуктов, навигатор никогда не сможет внедрить полностью современный стандарт, позволяющий сравнивать разные продукты и использовать преимущества в области доступности. Постоянные изменения происходят не только в области технологии. В высокочувствительных к ценам категориях продуктов, таких как междугородняя телефонная связь или некоторые финансовые услуги, компании конкурируют за счет постоянного изменения своих предложений просто для того, чтобы минимизировать возможности сравнения товаров. Потребителям и розничным продавцам это может не нравиться, но они вынуждены использовать информацию, предлагаемую непосредственно поставщиками, потому что независимые навигаторы не успевают следить за постоянными изменениями продуктов. Однако навигаторы будут пытаться делать это, и все это будет напоминать игру в кошки-мышки. В бизнесе бронирования авиабилетов стоимость продукта и цена доступности достаточно высоки, что оправдывает огромные затраты навигаторов, работающих в этой области, например, Sabre, на решение сложных задач, которые постоянно ставят перед ними авиакомпании. Навигация поставщика может работать там, где инновации носят скорее косметический, а не фундаментальный характер. Такие продукты, как стереосистемы, автомобили и даже кухонные ножи, преподносятся как имеющие такие потребительские свойства, которые нужны людям. В литературе по стереосистемам описываются их потрясающие, фантастические технические характеристики. Например, технология UniQ описывается как дающая исключительную возможность объединения капланарных и коаксиальных показателей направленности в критической области кроссовера. Вполне возможно, что эти потрясающие воображения показатели могут и не подтверждаться техническими лабораторными испытаниями, но многие меломаны, скорее всего, будут с гораздо большим удовольствием читать эти статьи и верить тому, о чем в них говорится, и рассказывать об этом друзьям, чем холодные обзоры в Consumer Reports, указывающие, что аппаратура стоимостью в $3000 обеспечивает такое же качество звучания, как динамики, которые можно купить в Circuit City за $300. В этом смысле понятие доверительной связи с клиентами становится неоднозначным, потому что непонятно, какую пользу получают потребители от критических обзоров в Consumer Reports. Литература о продуктах в каком-то смысле становится частью самого продукта, даже если эта литература частично мифологизирована. Поставщик продукта может также иметь преимущество в области полного доверия. Если заявление фармацевтической компании о пользе того или иного рекламируемого препарата окажется ложью, она может стать объектом критики, инспекционной проверки и даже судебного разбирательства. Потребитель знает это и поэтому доверяет подобным заявлениям, особенно если они явно и несомненно исходят от крупной корпорации, несмотря на ее очевидную заинтересованность в продвижении препарата, больше, чем заявлениям навигаторов бабочек, единственной отличительной чертой которых является объективность. Однако, если навигатором выступает семейный врач, возможно, эта логика доверия не будет работать. Таким образом, для поставщика продукта ценная информация о продукте является мощным, но не всегда надежным оружием. Там, где пропаганда, энтузиазм и восторженные коннотации приветствуются потребителям, поскольку повышают воспринимаемую ценность продукта, стратегии, нацеленные на увеличение ценности, могут оказаться весьма эффективными. Там, где холодная отстраненность, объективность и исчерпывающая информация значат больше, такие стратегии могут оказаться неэффективными.